Иосиф Кантор. Моисей. Тайна 11 заповеди Исхода. Во Второзаконии, в 34 главе, в 4 стихе написано: «И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Глава первая. Начало Исхода. Ночью 14-го Нисана 2448 года в Египте никто не спал. Одни скорбели, другие собирались в дальнюю дорогу. Долгожданные сборы вышли настолько скорыми, что тесто для свежего хлеба не успело закваситься, и в дорогу напекли опресноков. «Пусть это будет самым большим лишением нашим», — говорили хозяйки, еще не догадываясь, что в память о великом событии пресный хлеб из пищи лишения станет праздничной пищей. Ночью собирались и приходили в место сбора, а на рассвете тронулись в путь все вместе. Пошли под звуки серебряных труб и благословения, смешанные со слезами. Плакали от радости, плакали от страха перед неизвестностью, плакали потому, что в такой великий час слезы текли сами собой, и ничего нельзя было с этим поделать. Впереди всех воины из колена Эфраимова несли на своих плечах носилки с золотым саркофагом, в котором хранились останки Иосифа, сына Иакова. То была его воля, высказанная перед кончиной, уйти из Египта вместе с народом своим. Он пришел сюда первым и уходил первым. Зловредные египтяне бросили саркофаг с останками патриарха в воды Нила, чтобы евреи никогда не смогли бы их найти, но накануне исхода тяжелый саркофаг всплыл на поверхность, а когда его извлекли из воды, то увидели, что блеск золота не потускнел. Саркофаг сиял так, что смотреть на него было невмоготу. «Чудо!» — шептались люди, понимая, что тот, кто первым поселился в земле Гесемской, теперь благословляет народ свой на исход из нее. Все понимали, что впереди их ждут лишения с бедами, и находили множество добрых предзнаменований, ободряя себя. Никто еще не представлял, какими многочисленными будут эти беды и лишения, никто не догадывался, как долго их придется терпеть, никто не мог знать, что далеко не все дойдут до земли обетованной. Следом за саркофагом шел отряд воинов, которые сменяли тех, кто нес носилки. Они же и охраняли останки патриарха от тех, кому могло бы захотеться снова покуситься на них. Воины были как на подбор, рослыми, плечистыми, суровыми. Бронзовые, заостренные к низу пластины доспехов начищены. Щиты, висящие за спиной, так и сияют в лучах восходящего солнца, но ослепительнее всего сверкают лезвия боевых топоров. Сначала займись оружием, затем удели внимание щиту, а доспехи оставь напоследок. Таково правило воина. На поясах воинов висели и покачивались в такт длинные кинжалы, которыми так удобно отрубать руки убитым врагам после битвы, когда топоры, опившись крови, тупеют. «Все бы наши воины были бы так вооружены, Осия», — — сказал Моисей начальнику над воинами из колена Эфраимова, ехавшему по левую руку от него. Справа от Моисея ехал его старший брат Аарон. Рядом с Аароном, чуть отстав, ехал Мардохей, сын Лабана, начальник над писцами и один из помощников Моисея. Моисей, Аарон и Осия были мужчинами видными, статными, и рядом с ними тощий и невысокий ростом Мардохей выглядел ребенком. И лошадь у него была меньше, чем у других, выбранная не за стать, а за смирный нрав, из тех, что всегда ходят шагом, никогда не срываясь на рысь. Моисей очень ценил Мардохея за ум и превосходную память. Мардохей знал все, начиная с того, сколько воинов в колене Ефраимовом и заканчивая тем, сколько беременных женщин в колене Рувимовом. Происходил он из колена Данова, племени многочисленного, привыкшего добиваться своего не только воинственностью, но и хитростью и коварством. Почти все писцы, над которыми начальствовал Мардохей, тоже были из данитян. «Бог даст, вооружим всех», — ответил Осия. 35 тысяч из 600, что могут носить оружие, вооружены так, как подобает воинам, — подал голос Мардохей. Это составляет примерно 20-ю часть. У остальных есть что-нибудь из оружия. Копья, топоры, луки со стрелами или простые посохи. Но почти нет щитов, а те, что есть, простые, из неокованного дерева. И лад почти ни у кого нет, даже войлочных. Если у мужчины есть желание сражаться, то он и с посохом в руках воин, — запальчиво перебил Мардохея Осия. Моисей улыбнулся. Ему нравилась горячность Осии. Египетское рабство сделало людей унылыми, приучило к покорности, к сдержанности во всем. В чувствах, в чаяниях, в стремлениях. Но не таков Осия. Он как стрела, пущенная из тугого лука сильной рукой. Осия горяч, но никогда не говорит попусту. Действительно, если есть дух, то и с посохом. Ты воин. Желание сражаться нельзя потрогать рукой и нельзя сосчитать, — сварливо сказал Мардохей. — Я же говорю о том, что считают. И снаряженных полностью воинов принято считать отдельно от мужчин, имеющих какое-то оружие. Тебе ли не знать этого, начальник над воинами? — Мы идем! Аарон, не любивший споров и ссор, поспешил вмешаться и напомнить о величии момента. «Видите? Фараон отпустил нас, и мы идем». Каждое из 12 колен шло отдельно. Воины из колена Эфраимова, единственные из народа, несшие службу в войске фараона, шли строем под предводительством своих начальников, а жены и дети их шли сзади. Все остальные же шли посемейно. Везли на повозках и верблюдах или ослах то, что смогли увезти. Гнали овец и коз. Гвалт стоял невообразимый. Приходилось говорить громко, чтобы быть услышанным. Всего же людей было 2000, сказал Моисею Мардохей. Колонна растянулась по старой дороге на много шемов. В самом хвосте шли присоединившиеся к евреям рабы из числа хеттов, моавитян и других народов. Виднелись здесь и безбородые лица египтян, то были уверовавшие в единого Бога евреев и решившие уйти с ними. Моисей предвидел, что такие будут, и распорядился принимать всех, кто пожелает присоединиться. «Кто с Богом нашим, тот наш», — сказал он. Уходили поспешно, под проклятие египтян, по воле Господней, лишившихся первенцев во всех семьях и беспокоясь, как бы коварный фараон Мернептах снова по обыкновению не переменил бы решение своего. Много раз оговорил он: «Отпускаю, идите», а потом говорил: «Не отпускаю», и стоял на своем до тех пор, пока не обрушилась на Египет новая казнь. Сначала пошли по караванному пути вдоль морского берега и шли так до заката. Радость переполняла сердце. Сил было много, и потому в первый день много прошли, раза в полтора больше того, на что рассчитывал Моисей. «Если так пойдем, то через 15 дней достигнем земли обетованной», — радовались некоторые. Моисей, слыша такое, молча вздыхал. Он понимал, что прямым путем в землю обетованную не пройти. Могут не пропустить египтяне, которые охраняют северные рубежи Египта от филистимлян, а если и пропустят они, то ни за что не пропустят филистимляне. Филистимляне нападут непременно, потому что они не могут не напасть, да и поживиться будет чем, особенно если дойдут до них слухи о том, что египтяне отдали уходящим евреям много чего драгоценного. А слухи дойдут обязательно, обязательно дойдут, потому что слухи распространяются скоро. И что тогда? Противостоять отборным войнам филистимлян люди не смогут. 35 тысяч из 600 смогут сражаться, остальные же просто погибнут. Сами египтяне, а войны они, надо признать, неплохие, говорят: «Воин филистимлянин стоит троих, ибо не только силен он, но и ловок, и не только ловок, но и коварен. Что толку уходить для того, чтобы погибнуть?» И потому Моисей намеревался на второй день повернуть на юг и идти в безлюдную область Ефам, где можно будет остановиться на несколько дней, передохнуть и навести порядок среди народа. Уже во время сбора в Рамсесе стало ясно, что двигаться надо упорядоченно, а не неорганизованной толпой, пусть даже разделенной по коленам, но все равно толпой. Мужчины, женщины, дети, редкие всадники, повозки, навьюченные верблюды и ослы, козы и овцы — всех надо упорядочить так, чтобы можно было передвигаться без помех и в случае нужды обороняться без промедления. «Не будем больше ждать зла от египтян», — радовались легковерные и недальновидные. «Фараон отпустил нас». Моисей, слыша это, переглядывался с братом своим Аароном. Уж они-то знали, насколько постоянен Мернептах, и знали, как держат свое слово египтяне. Когда им выгодно, держат. Когда невыгодно, нет. Фараон отпустил евреев не насовсем. Он отпустил их уйти в пустыню на расстояние 3 дней пути для того, чтобы они могли принести там жертвы Всевышнему, не оскверняя этим верований египтян. Так просил Моисей. Моисей знал, что фараон никогда не отпустит своих рабов навсегда, и потому вел речь об уходе на несколько дней. Кроме того, Моисей не хотел получать дар освобождения из рук фараона. не ему, проклинаемому, освобождать евреев, думал Моисей. Моисей понимал, что каждый участник великого похода должен не только уйти из насиженных мест, но и выйти из рабства в душе своей, избавиться от того мрачного груза, что оставило рабство, очиститься, и только тогда можно будет ступить ему на землю обетованную, а это долгий срок, исчисляемый не днями и не месяцами, а годами. Но то будет потом, а сейчас главное покинуть землю египетскую, покинуть и забыть, покинуть и никогда больше сюда не возвращаться. Былое распоряжение правителей утрачено. Былое гостеприимство египтян обернулось гнетом рабства. И нет евреям больше места в Египте, как и Египту нет больше места в сердцах еврейских. Первый день исхода – великий день. В такой день, да еще выступая впереди народа своего, полагается думать о будущем. Но мысли Моисея настойчиво возвращались в прошлое, перескакивая с одного на другое. Моисей покидал Египет во второй раз. Впервые он бежал в страну Мидьян давно, еще в молодости, при жестокосердном гонителе евреев фараоне Рамсесе II, отце Мернептаха. Мернептах тоже не расположен был к евреям, и добрым его никто от чистого сердца не назовет, но перед отцом своим он все равно, что собака перед львом, злости может и столько же, а мощь не та. Бежал Моисей после того, как убил египтянина-надсмотрщика, избивавшего одного еврея по имени Датан. Надсмотрщик возжелал Суламиф, жену Датана, и дошел до того, что овладел ею в отсутствие мужа. Датан возмутился, но в ответ египтянин начал избивать его. Это увидел Моисей и вмешался. Убив надсмотрщика, он спрятал его тело, надеясь сохранить свой поступок в тайне. На следующий день Моисей увидел, как спасенный им еврей спорит с другим евреем, и высказал возмущение этим. Датан обернулся и, не испытывая никакой благодарности к спасителю своему, спросил: «Тебе-то какое дело, с кем я спорю и почему? Или ты хочешь убить меня, как убил египтянина? То Шурин мой, Авирам, брат жены моей. Я хочу развестись с женой, потому что противна она мне после того, как египтянин входил к ней, а он возражает против этого. Но то наше дело, а не твое». Моисей, рассчитывавший на то, что спасенный станет держать язык за зубами, убоялся гнева фараона, строго взыскивающего за кровь своих слуг, и бежал из Египта. Бегство оказалось удачным. Он не только спас свою жизнь, но и нашел на чужбине жену, родившую ему двоих сыновей. Никогда не угадаешь наперед, в чем заключено твое счастье и в чем заключено несчастье. В первый день ночевали в Суккоте. На второй пришли в Ефам. «Мы достигли края пустыни», — воскликнул пылкий Осия, когда они остановились в Ефаме. «Мы достигли края земель египетских», — поправил его Моисей. «Субботу проведем здесь, а потом пойдем дальше. Завтра, как взойдет солнце, приходите ко мне. Помолимся вместе Господу нашему и спросим Его благословения и поговорим о делах наших». Утро принесло неприятную весть. Под конец ночи, в предрассветный час, когда Солн крепче крепкого в двух местах, в колене Иудином и в колене Рувимовом, там, где повозки и вьюки с припасами располагались вблизи от верблюдов, эти спокойные и послушные животные вдруг начали бесноваться. Да так, что опрокидывали повозки, втаптывали в песок припасы и нанесли тем самым запасам большой урон. Случилось это примерно в одно и то же время. Не успели здесь понять, что случилось, как уже оттуда кричат: «Проклятые оставили нас без пропитания!» Что произошло с верблюдами, понять не удалось, потому что они убежали в пустыню, и, как надеялись, все пострадавшие сгинули в ней навсегда. Пострадали не только припасы, но и люди. Пятерых храбрецов, бросившихся на перерез, верблюды сбили с ног и затоптали насмерть. Кто-то сломал руку, падая. Кому-то так сильно досталось копытом в грудь, что человек начал харкать кровью. Потеря части припасов и 50 верблюдов тоже была ощутима, но ощутимее всего была смена настроения в еврейском стане. Накануне вечером, ложась спать, люди смеялись и поздравляли друг друга с удачным началом пути и первым большим привалом, а сейчас они впали в уныние, и никто не улыбался, только горько вздыхали и пожимали плечами. «Скотоложцы презренные! Сыновья падших женщин!» — бесновался подле шатра Моисея грузный Элицур, сын Шедеура, начальник колена Рувимова, понося злых деятелей и призывая кар на их головы. «Будьте вы прокляты! И да будет проклято все семя ваше и все дела ваши!» И без того громогласный Элицур в порыве гнева кричал так, что голос его был слышен по всему стану. Глаза его налились кровью, а борода грозно оттопорщилась. Многие говорили о недомысле и беспечности. Но Элицур был склонен подозревать злой умысел. «Уймись», — посоветовал Элицуру Моисей, подходя ближе. «Не роняй достоинства своего, чтобы не говорили потом: это было в Ефаме в тот день, когда безумие поразило верблюдов, а от них перешло на Элицура, предстоятеля колена Рувимова». Под тяжелым взглядом Моисея Элицур умолк. Шумно выдохнул, выпуская остатки гнева изнутра своего, огладил бороду, поправил сползший на бок бронзовый шлем и пробурчал себе под нос: «Узнать бы кто!» И внимательно, настороженно оглядел всех, кто стоял вокруг него, словно подозревая их в злодеянии. «Это кто-то из собак египтян», — сказал позади Элицура Иссахар из колена Рувимова. — «Надо бы разделаться с ними». Иссахар был из числа именитых людей, но Моисей его не жаловал, потому что он был льстец, плут и любил строить козни. «Нет, в нашем стане собак египтян», — выкрикнул Моисей, намеренно повышая голос, чтобы слышно было многим вокруг. «Есть люди, присоединившиеся к нам и обратившиеся в нашу веру. Кто замыслит против них недоброе, с того спрошу я, как за содеянное. А если кто-то сделает им недоброе, тому воздастся вдвойне. Мы все один народ, и нет между нами раздоров». Иссахар съежился, сник и отступил назад, скрывшись за чужими спинами.